Глава 7. «Фей?» — вырывается у меня резкое восклицание. Я с недоумением смотрю на мисс Уокер, облаченную в белый халат для посетителей. Не заметив моего приближения, она что-то бурно обсуждает с сиделкой Джоша, расположившись на больничной кушетке напротив реанимационной палаты. Услышав мой голос, обе девушки вскакивают, уставившись на меня. Одна с испугом, другая с выражением глубокого облегчения. Я не успеваю и глазом моргнуть, как фея уже висит на моей шее, покрывая мое лицо быстрыми поцелуями. Приятно, конечно, но я совершенно ничего не понимаю. «Господи, слава Богу!» — бормочет фей, прижимаясь ко мне, заглядывая в глаза, крепко обнимая, словно я только что воскрес из мертвых. «Я думала, что с тобой что-то случилось, чуть с ума не сошла, и когда я собираюсь задать логичный, на мой взгляд, вопрос, она затыкает мой рот поцелуем. Я рад ее видеть, счастлив, я нуждаюсь в ней сейчас больше, чем когда-либо, но фей должна быть в Париже, а точно не здесь. Я звонила тебе миллион раз, думала на самое страшное. Ну как ты так можешь?» — оторвавшись от моих губ, задыхаясь, сквозь слезы говорит фей. «Малыш, я был в служебной поездке. Длительные переговоры, встречи. Я отключил телефон, чтобы звонки не мешали договорному процессу. Оправдываясь я, сам не зная зачем. Очередная ложь дается легко. Я даже не испытываю уколов совести, как бывало раньше. Втянулся». Фей утыкается носом в изгиб моей шеи, обвивая руками мои плечи. Я чувствую биение ее сердца напротив своего. Гулкая, рваная, тревожная. Она и правда испугалась, глупышка моя. Когда эйфория от встречи с феей, вызвавшая резкий выброс адреналина в кровь и всплеск энергии, немного спадают, я мягко отстраняю ее от себя, вопросительно глядя в бирюзовые глаза. Черт, как же я скучал по ним. Ты должна быть во Франции. Что случилось? Я прилетела пару часов назад. Она отвела взгляд в сторону, что является тревожным симптомом. «А как узнала, что Джош в реанимации? Зачем ты вообще сюда приехала?» – спрашиваю я. Фей никогда не демонстрировала теплых чувств или особой заботы о моем брате, поэтому вопрос вполне логичен. «Только не надо сразу кричать и придумывать себе всякий бред, хорошо?» – просит она, и я мгновенно мрачнею и не спешу соглашаться. Но она ответит, у нее просто выхода нет. Прищурившись, я испытывающе смотрю в ее побледневшее лицо. Ее глаза все еще сияют от радости, но изгиб губ демонстрирует неуверенность, нервозность. «Давай, детка, мне уже ничего не страшно». Мне позвонил Зак. «Что?» Шумно втянув воздух, яростно рычу я. «Зак Морган – запретная территория, о чем ей было говорено миллион раз». «Не ори, мы в больнице», — с мольбой в то же время настойчиво просит фей. «Он искал тебя, думал, что мы устроили рандеву за закрытыми дверями, отключив телефоны. У него было какое-то дело, а Джоша он сообщил как бы между прочим. Я испугалась, потому что понимала, что ты никогда бы не проигнорировал известие о болезни брата. Я знаю, как сильно ты его любишь. Сразу вылетела сюда», — делает небольшую паузу и добавляет в полголоса. «После того, что случилось недавно, я решила, что возникли какие-то проблемы». «Откуда у него твой номер?» Прищурившись, задаю очередной волнующий вопрос, чувствуя, как напряжение сводит скулы и напрягаются мышцы на руках. «Мне все это дико не нравится, даже если и звучит правдоподобно. Черт, ты такой? Кроме имени Зака ничего не услышал?» Обхватив себя руками, фей делает шаг назад, сукоризной смотрит на меня. В сине-зеленых глазах плывет печаль и обида. Я не меняла номер. Вполне естественно, что у него сохранились мои контакты. «Зачем ты вообще ответила?» Упрямо продолжая свой допрос, раздражая фей и еще больше раздражаясь сам. Из-за этого отморозка недавно погибла девушка. Хорошая девушка. Причем в квартире фей, практически на наших глазах. Нас могли ждать крупные неприятности, а мисс Уокер преспокойно отвечает на звонок ублюдка. «Джером, сейчас не время и не место. Я думала прежде всего о тебе. Ситуация нестандартная. Отмалчиваться и игнорировать звонки Зака я не могла», — твердо произносит она, выдерживая на себе мой огненный, яростный взгляд. Тряхнув головой, я беру эмоции под контроль. Черная пелена перед глазами рассеивается. «Ладно, разберемся потом. Мне нужно переговорить с врачом. Никуда не уходи», — требовательно распоряжаюсь я. Фей покорно кивает, возвращаясь на свое место возле притихшей сиделки. Я окидываю дрожащую девушку тяжелым взглядом. «Ты уволена. Можешь ехать собирать вещи». Резюмирую мгновенно принятое решение. «Никакого выходного пособия не будет». «Джером!» — восклицает фей, явно собираясь вступиться за девушку, которая затряслась сильнее и даже пустила слезу. «Не вмешивайся!» Подняв указательный палец, говорю я и широкими стремительными шагами направляясь по коридору в сторону кабинета лечащего врача Джоша. Доктор достаточно лаконично и доступно обрисовывает ситуацию короткими понятными фразами, из которых я усваиваю одно. Опасность жизни миновала, но состояние пока стабильно тяжелое. При должном лечении Джо быстро пойдет на поправку. Док также провел мне лекцию по профилактике подобных заболеваний и круглосуточном контроле. Последним пунктом повестки был вопрос об оплате и решился быстрее, чем все предыдущие. Поблагодарив врача, я вернулся к палате, где оставил фей. Горе-сиделка уже испарилась, но вместо нее прибыла Аннабель. Видимо, совесть все-таки пробудилась в ее пьяном сознании. Я не склонен верить, что она за полчаса разговоров внезапно одумалась, но изменения, как говорится, налицо. На высоченных шпильках, в стильном серебристо-сером костюме и с элегантно уложенными волосами и темными очками в пол лица Аннабель Морган выглядит гораздо лучше, чем час назад. Я коротко киваю ей, и она натянуто улыбается, держась при этом высокомерно и независимо. Фей стоит в стороне, игнорируя присутствие еще одной женщины. Завтра Джоша переведут в обычную палату. «Надеюсь, ты взяла личные вещи, чтобы переодеться?» Обращаюсь я к Аннабель. Она приподнимает подбородок, поправляя очки. «Разберусь как-нибудь. Тебя, кажется, заждались». Она кивает в сторону фей. «Доброго вечера, Джером». Пожелание звучит почти ехидно. Вот же сучий характер. Не прощаясь с Белль, я беру бросающие на меня вопросительные взгляды фей под руку и увожу за собой. Прошу Дрейка отвезти нас в первый попавшийся ресторан. Я страшно голоден, а фей не умеет готовить. В самолете я проспал весь полет, а последний раз ел вместе с Эбби. Не могу поверить, что еще даже сутки не прошли. Мне кажется, что целая вечность. Я летел в Сент-Луис с твердой уверенностью, что я на правильном пути, что информация, которую получит Эверетт, поможет мне расставить окончательные акценты, обличить всех виновных, выяснить недостающие нюансы. И вот итог. Никаких ответов и еще одна смерть невинного человека. Если Логан добрался до файлов отца, то нет никакой гарантии, что он уже знает, что Эбби не погибла. Остается надеяться на профессионализм Ронни Брэкстона, и с новым именем в другой стране ей удастся затеряться. Странная смерть Кайли Грэм, сокрушившая меня гибель отца и Гектора, стремительная, незабываемая и немного горькая встреча с Эбби, поджог дома Гранта Эверетта, внезапная болезнь Джоша, разговор с Аннабель, появление фей, которой какого-то хера звонил Зак. Бесконечная вереница событий, сыплющихся на меня со всех сторон. Ощущение удавки на шее усиливается с каждым новым днем, и выдержать подобное напряжение чертовски сложно. Словно кто-то испытывает меня на стойкость и способность сохранять здравый смысл даже в критической ситуации. Не кто-то, а Логан Морган. Однако мне не ясна его цель. Уничтожить меня морально? Запугать? Разве не проще устроить несчастный случай? Зачем такие сложные многоходовые схемы? Боится? Ну чего? Или кого? Хочет, чтобы я сбежал сам, отказавшись от всего? Сорвался и натворил дел? Чего он добивается? Снова вопросы, остающиеся открытыми до тех пор, пока все не решится в пользу одного из нас. В ресторане я доверяю выбор блюд фей. Наверное, впервые в жизни. Обычно заказывая сам, но сегодня я не могу сконцентрироваться даже на строчках меню. Отвратное ощущение. Однако мы здесь не только для удовлетворения голода. Я должен серьезно поговорить с фей. Откладывать больше нельзя. Каждый новый день несет опасность, которую еще можно избежать. Я не знаю, с чего начать и какие слова подобрать, чтобы она поняла меня правильно и прислушалась. Напряжение так и витает между нами. Уверен, что фей это тоже чувствует и заметно нервничает. Женщина в больнице? Отрывисто начинает она, когда официант, разлив в наших бокалах напитки, отходит от столика. Она мать Джоша? Фей вопросительно смотрит мне в глаза из-под полуопущенных пушистых ресниц. Нервно сжимает салфетку, покусывает нижнюю губу. И несмотря на сумасшедшую усталость, я чувствую, как горячее возбуждение охватывает меня, делая болезненно твердым, нуждающимся. И уже совсем другой голод выходит на первое место необходимых к удовлетворению потребностей. Что в тебе есть такое, фей, что я каждый раз схожу с ума от похоти, стоит нам оказаться рядом? Я теряю голову, как мальчишка, и не могу ни о чем думать. Только смотреть, вдыхать ее запах, слушать, не понимая слов, осязать, пробовать на вкус, смаковать, остро чувствовать, как мощными толчками закипает кровь в венах, как обжигающее желание свинцовой тяжестью отдается в паху, смеяться над собственной беспомощностью и неспособностью сражаться с ней. Если бы я верил в колдовство, то мог бы предположить, что она меня приворожила, и, возможно, был бы прав. Кто ты, фей Уокер, и что ты творишь со мной? Любовь не входила в мои планы, когда я ехал на тот чертов прием к сенатору. Черт, это вообще самое бредовое, что могло случиться. Несвоевременное, разрушительное. Любовь никогда не входила в мои планы, но она никогда и не покидала меня. Дремала в глубине сердца, спрятавшись в укромном уголке, и вырвалась, развернулась, разгорелась диким пожаром, стоило нам с фей снова приблизиться друг к другу. Я помню, как это ощущалось, когда я стоял посреди сада и смотрел, как она приближается ко мне. И с каждым ее шагом мое сердце билось яростнее, сильнее, кислород покидал легкие, голова кружилась. Это было похоже на столкновение комет, внезапное и мощное, осыпающая все вокруг огненными искрами. Нас примагнитило друг к другу, и сколько бы ни пытался ослабить эту связь, у меня не выходило. Да, прокашлявшись, утвердительно киваю я, вспоминая о заданном вопросе. Она задумчиво блуждает выразительным взглядом по моему лицу, словно ощупывая его, выискивая изъян или тайную мысль и размышляя о чем-то своем, глубинном, нелегком. «Почему ты не представил нас?» — спрашивает фей, прищурив сине-зеленые глаза, подернутые дымкой печали и горечи. — Стесняешься меня? Или считаешь недостойной знакомства с твоей мачехой? Заданные вопросы вызывают удивление, если не сказать больше. Я сижу, думая о своей нездоровой одержимости этой девушкой, а она, как ей вообще могут приходить в голову такие мысли? — Скорее наоборот, фей, — натянуто отвечаю я, оглядываясь по сторонам. Наш столик располагается возле панорамного окна с видом на парк и фонтан, вокруг которого по тротуарной плитке расхаживают птицы, бегают дети, прогуливаются туристы и прохожие. Я замечаю, что уже вечереет, на город мягко опускаются розоватые сумерки. Сегодня был первый ясный день за последнюю неделю. Ни одной капли дождя, ни облачка на небе. «Ты там уснул?» — ироничное замечание фей возвращает меня в зал ресторана. Неярко освещенный, уютный и полупустой. Рядом с нами ни одного занятого столика. Это к лучшему. Можно говорить, не опасаясь любопытных ушей. Нет, закат сегодня будет красивый. Рассеянно произношу я, фей выглядит озадаченной, я бы даже сказал обескураженной. Все в порядке? Накрывая мою руку своей, интересуется она. Не совсем. Нам надо поговорить. Мягко отвечаю я, и фей мгновенно напрягается, хмуря брови. «О чем?» – настороженно уточняет она, одергивая свою ладонь, но я успеваю поймать ее и нежно сжать. «О нас, фей, я должен кое-что сказать, нечто важное, и мне нужно, чтобы ты выслушала меня, не перебивая. Сможешь?» Она мрачно кивает, краска отливает от ее лица, и, наверное, она уже напридумывала не весь что. «Я никогда не рассказывал тебе о своей работе и о семье. Старался держать тебя подальше от всего, что касалось Морганов и сферы их деятельности. Я знаю, что тебя это задевает и обижает, ты считаешь, что играешь в моей жизни какую-то второстепенную роль. Но вопрос не в доверии, фей, а в безопасности. Сейчас вокруг меня происходят разные события, которые я не контролирую. Нехорошие события, фатальные. У тебя проблемы? Фей, я же просил, терпеливо напоминаю я. Она замолкает, продолжая сверлить тревожным, испытывающим взглядом. Рядом со мной находиться опасно. Я обещал тебе, что мы поженимся, но сейчас я не уверен, что это правильное решение. То есть ты отказываешься, берешь свои слова назад? Снова прерывает меня фей, в глазах вспыхивает обида и разочарование. Стискивая челюсти, я продолжаю. Нет, я хочу объяснить, что не могу рисковать тобой. Если мы поженимся и со мной что-то случится, то ты окажешься в тяжелом, крайне тяжелом положении. Я обязан предусмотреть все варианты, фей. Ты не должна бояться. Если опасность исчезнет, то мы сможем сделать все так, как планировали. Свадьба, кольца, медовый месяц. Тебе угрожают? Объясни, я не понимаю. В ее голосе звучат паника и отчаяние. Схватив бокал с вином, она залпом осушает половину. Тебе нельзя здесь оставаться, фей. Произношу я, глядя в распахнутые в потрясении глаза. Ты меня бросаешь? Ссылаешь куда-то? Нет, я хочу, чтобы ты исчезла. Временно. Я все организую. Вопрос с работой решу. Полностью возьму на себя всю материальную сторону. Ты будешь не одна. Я приставлю к тебе людей, заботящихся о твоей безопасности. Во что ты ввязался, Джером? Сдавленно просит объяснений фей. Я не могу сказать. Пара месяцев, малышка. Может, чуть больше. Как только все разрешится, ты вернешься, и мы поженимся. Я замолкаю, наблюдая за сменой выражений на грустном лице. От растерянности до полного недоумения. Я не знаю, что ответить. Едва шевеля губами, шепчет фей с тоской и горечью, глядя на меня. Ты же понимаешь, что если бы я хотел тебя бросить, то не стал бы придумывать такую сложную схему. Ты должна мне поверить и не задавать вопросов, на которые я не имею права ответить. Когда? Резко спрашивает она, поджимая губы, на лбу пролегает напряженная морщинка. Когда я должна уехать? В субботу. В пятницу тебе придется сопровождать меня на одном мероприятии. Там будут члены моей семьи. И мне намекнули на то, что я должен взять свою подругу. Если и приведу кого-то другого, то может возникнуть подозрение, что я пытаюсь защитить тебя, держа в стороне от семьи. Если мои недоброжелатели поймут, что ты мое уязвимое место, то сделают все, чтобы воспользоваться тобой против меня. Ты хочешь сказать, что угроза исходит от кого-то из Морганов? Не бери в голову, фей. Банальная борьба за власть. И чем меньше ты знаешь, тем лучше. Борьба за власть на уровне Морганов способна пролить реки крови, Джером. Не думай, что я наивна. Я не могу оставить тебя одного в змеином гнезде. Если ты останешься, то сделаешь меня слабым. И в первую очередь я буду думать о твоей безопасности, а не о том, каким должен быть мой следующий шаг, отвечая я на ее импульсивный выпад. Мы должны поступить разумно и правильно, фей. А ты не думал, что любящая женщина делает мужчину более сильным, уверенным? Она вдохновляет его и направляет. Я думал. И ты именно такая женщина. И я не вынесу, если потеряю тебя, фей. Слишком много и многих мне пришлось потерять. Мой страх не связан с неуверенностью. Ты должна понять. Она какое-то время смотрит на меня, сохраняя молчание, обдумывая мои слова и принимая решение. Я знаю, насколько тяжелым оно будет, но иногда необходимо жертвовать личными чувствами и желаниями, чтобы защитить тех, кого мы любим. Я люблю тебя, фей. Крепко сжимая ее пальцы, хрипло шепчу я и наклоняюсь вперед. Наши лбы соприкасаются, мы закрываем глаза тяжело и взволнованно, вдыхая пропитанный печалью и сексуальным желанием воздух. «Я не хочу есть, Джером. Поехали к тебе, прямо сейчас», — с придыханием бормочет фей, касаясь кончиками пальцев моей щеки. Ведет вдоль линии скул, проводит большим пальцем по губам и, отстраняясь, смотрит так, словно пытается запомнить. «Наш заказ», — с трудом выговаривая слова, напоминая я, погружаясь в обжигающие, полные обещаний, сверкающие глаза фей. «К черту! У нас осталось слишком мало времени, чтобы тратить его впустую. И мы не тратили, а провожали каждое мгновение, как последнее, остро, ярко, иступленно. Жестко, нежно, трепетно, безумно, горько и сладко. Соленые слезы, приглушенные стоны, мечащиеся тени на стенах, густой полумрак и терпкий пряный аромат страсти, любви, наслаждения с примесью боли и отчаяния. Наши сердца и тела неистово бились в одном ритме, отчитывая минуты до рассвета. Быстро. Как же быстро бежит время, когда пытаешься его удержать, остановить, растянуть до бесконечности, забывая обо всем, что ждет завтра. Скрывается за первыми лучами рассвета, неумолимо крадущимися по разбросанным на постели подушкам. Когда я был ребенком, то, как и все, боялся темноты и жутких ночных чудовищ, прячущихся под кроватью, в шкафу, в углах, выглядывая в тот момент, когда в доме затихают звуки. Я оставался с ними один на один, беспомощный, слабый, и смотрел, затаив дыхание, пока они не начинали двигаться. А потом прятался под одеяло и засыпал, представляя, что нахожусь в самом безопасном в мире месте. Детские страхи такие яркие, запоминающиеся, как и детские слезы, пролитые по тем, кого мы любили больше жизни, по тем, кто был для нас крепостью, стеной, через которую не могло просочиться зло. Детские страхи самые наивные, потому что с годами мы понимаем, что настоящие твари и монстры прячутся не во тьме. Они пируют в свете дня, не боясь ни закона, ни возмездия. И чтобы дать им отпор, нам приходится притворяться такими же, обходить установленные правила, нарушать собственные запреты, пытаясь не забыть самое главное – кто мы и ради чего сражаемся. Теплое, забывшееся во сне тело фей кажется мне тем самым напоминанием – талисманом, вырванным из когтей прошлого. Я вдыхаю запах ее волос, нежной бархатистой кожи, слушаю ее умеренное дыхание, глядя на трепещущие длинные ресницы, на полные, покрасневшие от поцелуя в губы. Я чувствую себя невероятно сильным, держа в своих руках эту хрупкую, красивую девушку. И верю, что никаким монстрам не одолеть меня, пока она рядом. Моя, живая, страстная, любимая. Но когда я отпущу ее, спрячу от любого зла и опасности, то стану несокрушимым. И я засыпаю с этой мыслью, даже не подозревая, как быстро все изменится, растрескается, разлетится осколками, осыплется пеплом, исчезнет, как затянувшийся сон, как придуманная иллюзия, пусть ненадолго, но сделавшая меня счастливым. Самая длинная ночь в моей жизни и самая короткая. Я уснул на рассвете. В тот момент, когда фея открыла глаза, я закрыл свои, ощущая на своем лице легкие прикосновения ее пальцев. Мне снился океан, черный, ревущий, пенящийся от злобы, бросающийся на меня снова и снова, обрушиваясь ледяными брызгами у моих ног. Высокие темные волны поднимались все выше и выше, подбираясь лениво, зловеще, неумолимо, и с грохотом разбивались, с разъяренным рокотом отползали прочь. И возвращались еще сильнее, мощнее и яростнее. Но все равно не могли достать. Я наблюдал за буйством стихии, как завороженный, наполненный ощущением собственной неуязвимости. А утром проснулся с мыслью, что победил океан. «Что ты сделал с Аннабель?» – спрашивает Логан Морган, задумчиво глядя в окно гостиной. По чистому, как слеза стеклу, стекают дождевые ручьи. Я стою рядом, дублируя его позу, пытаясь скрыть, как мне до отвращения тяжело дышать с ним одним воздухом. Логан расслабленно курит, но напряженно стиснутые челюсти, над которыми гуляют желваки, свидетельствуют, что он, как и я, играет. Дал ей то, в чем она нуждалась. Спокойно отвечаю я, делая глоток виски из запотевшего стакана. «И что же это?» – скептически поинтересовался Логан, не глядя на меня. Смысл жизни, который она когда-то потеряла, отзываясь равнодушно, убирая свободную руку в карман. Визит любимого дяди оказался неприятной почти неожиданностью. Почти, потому как он все же соизволил предупредить за час, что заедет на ужин. О да, церемониальный ужин. Этот человек безумен, и мне придется тоже немного сойти с ума, чтобы понять, что им движет. «Ты заделался священником?» — ухмыляется он. Может, и мне подскажешь? Давай, мой дорогой мальчик, удиви меня. Расскажи, каким ты видишь мой смысл жизни. Я не учил ее и тебя не собираюсь. Она сама знала, просто на время забыла, испугалась и отступила. Но ты не боишься, Логан. Не боятся идиоты. — фыркнул он с пренебрежением. «Я ищу пути решения и достижения цели. И ты тоже, Джером, не так ли?» Не понимая, о чем ты говоришь, бесстрастно пожимая плечами, продолжая наблюдать за серым проливным дождем, сбивающим засохшие листья с деревьев в саду. Какое-то время Логан Морган молчит. Я чувствую на себе его прожигающий злой взгляд. «Не нравится получать сдачи, мой дорогой дядя. Придется привыкнуть. Ты ничего не добьешься, не усложняя жизнь себе и тем, кто тебе дорог. Старого опытного волка не победить глупому, рвущемуся к власти щенку. Ты принадлежишь к другой стае и никогда не станешь своим среди нас. Среди вас, волков, — насмешливо уточнил я. Да не больно-то и хотелось. У тебя проблемы, Логан, — добавляя нейтральным тоном. Нет, Джером, это у тебя проблемы, — раздраженно бросает Логан. Я к ним привык и научился решать по мере поступления. Лаконично отвечаю я, но заверяю, к твоим неприятностям не имею никакого отношения. Другого ответа я и не ожидал. Ты многому у меня научился, да? Только запомни, мой дорогой мальчик, кто бы тебя ни поддерживал, я все равно сильнее. Ты выбрал неверный путь. Все, кто идут против меня, всегда проигрывают. Кто же осмелится идти против человека, который убрал с пути собственного брата? Резко спрашиваю я, поворачивая голову, чтобы посмотреть в глаза человеку, готовому убивать всех, кто мешает ему получить желаемое. Логан не выглядит удивленным. Снисходительная улыбка приподнимает уголки губ. Кёртис сам убрал себя с моего пути. Я просто не стал ему в этом мешать. И тебе не стану, когда настанет твой час. Сначала разберусь с тобой, а потом займусь своим сыном. Поздновато для воспитания. Игнорируя угрозу в голосе Логана, иронично парирую я. И как показали практика и время, твои методы и уроки на него не действуют. Наверное, это непросто, когда приходится в своих неудачах подозревать всех вокруг, включая собственного сына. Семья должна держаться вместе, защищать интересы друг друга. Разве не так? Зак нестабилен и неуправляем. И его любимым развлечением с самого детства являются маниакальные бесконечные попытки досадить мне. Я долго ждал, что он повзрослеет, но этого не происходит. Ты только что озвучил причину его ненависти. Нестабильные и неуправляемые дети нуждаются не в наказании, а требуют внимания к себе. Прописная истина, которую знает каждый. Если следовать твоей логике, ты должен любить меня как родного отца, Джером. Я никому из своих детей не уделял столько внимания, как тебе. Вся беда в том, что родного отца я при всем желании не смог бы полюбить, учитывая обстоятельства нашего с ним знакомства. Ты можешь и дальше упражняться в остроумии, Джером, считать себя умником или мстителем. Когда ты один, ты слаб, а когда в твоих союзниках предатели и люди без цели, ты слаб вдвойне. «Чего ты хочешь, Логан?» Прямо спрашиваю я, устав от бессмысленных рассуждений. «Переходи к делу. Я хочу, чтобы ты отказался от своих акций в мою пользу», озвучивает он цель своего визита. Я бы хотел сказать, что удивлен, но, увы, Логан предсказуем. Не слишком ли жирно для подарка ко дню рождения? Или есть какая-то другая причина, почему я должен это сделать? С долей иронии отзываюсь я. «Я позволю тебе уехать, Джером», — любезно поясняет Логан. «Ты получишь свободу и много, очень много денег, которые потратишь на все, что пожелаешь. Начнешь новую жизнь, где хочешь и с кем хочешь. А что, если я захочу занять место в правлении Медеи? Такой вариант не рассматривал?» Скептически интересуюсь я. «Я не хочу тебя убивать». Логан выстреливает в меня тяжелым холодным взглядом. «Ты не можешь меня убить», ухмыляясь наигранной беспечностью. «Как же правило? Обходных путей много, и они не всегда насильственные». Логан скупо улыбается, смерив меня снисходительным взглядом. «Мой ответ отрицательный, но твои предупреждения приняты к сведению», отвечаю я. «Любые попытки Логана запугать меня воспринимаются как вызов. Его тактика провальная. У тебя еще есть время изменить решение. Советую тебе хорошо подумать». С плохо скрываемой яростью бросает Логан и, не прощаясь, стремительно покидает гостиную. Я неторопливо возвращаюсь к столу и наливая себе виски, чувствуя необъяснимый подъем сил. Мне кажется, и не без оснований, что этот раунд остался за мной. Завтра дядю ждет еще один неприятный сюрприз. Надеюсь, он придется ему по вкусу.